Здравствуйте. Вас приветствует канал Человека без имени Уточки. Вы за Путина? Вы против Путина? У нас собираются митинги оппозиции, у нас люди имеют право высказывать свою точку зрения. Мы сделали все, что могли. Мы согласились на проспект Сахарова. Мы начали спокойно готовиться к тому, чтобы провести классный митинг с отличными выступлениями. Но ведь под запретом же данное мероприятие. Это, понимаете, такой кураж кремлевских воров. Проводите, но без сцены, без звука и без света. Ну просто постойте там на отшибе, но даже выступать перед друг другом вам не положено. Я хочу сказать, что Россия развивается по демократическому пути. Это безусловно. И в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. Но я как бы смотрю на нашу конституцию и вижу, что оттуда совсем не исчезло наше право собираться мирно и с политическими требованиями. Ничего в этом не вижу необычного. У нас собираются митинги оппозиции, у нас люди имеют право высказывать свою точку зрения. Поэтому я заявляю, митинг на Сахарова Кремль отменил, и акция переносится на Тверскую улицу, гораздо более удобную для праздника. Мы не должны и не можем быть частью постановки, цель которой единственная – унизить нас, унизить все антикоррупционное движение, показать, что мы люди второго сорта. Закон полностью на нашей стороне, и даже Конституционный суд на нашей стороне, а уж Европейский суд точно на нашей стороне, и все дела подобного рода против властей мы выигрывали раньше и выиграем впредь. Причем делается все так, по принципу такого компота, значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают. Мчится время все вперед, час, миг, век, год, быстрый сказочный полет, час, миг, век, год, на вертолетах и самолетах. Ухи, кто властитель тьмы бездонной? Ухи, тайных складов миллионных. Ухи, шутка, и вы представьте на минутку, что их выдумали утки, утки. Возникают привидения, утки. В скалах прячутся злодеи, утки. И кто так сочинять умеет? Утиные истории. Здравствуйте, уважаемые друзья, единомышленники, соратники, настоящие патриоты своей страны, любимой России. В клипе «Утиные истории» видео и фото были взяты с протестных акций 26 марта, кроме уточек на пруду в моей деревне. Ну, это кадры сегодняшние. К сожалению, на Тверскую улицу я так и не попал. Начал свою прогулку с проспекта Сахарова. И должны мы были все дружно пойти в нужное место. После задержания Вячеслава Вячеславовича Мальцева, Марка Гальперина, направился все-таки на Тверскую, но пройти туда было просто невозможно. Я бы мог сделать эту попытку, но тогда сейчас я бы не делал бы накипело. Вести прямые трансляции на Ютубе у меня еще пока нет такой возможности. Поехал оперативно делать выпуск «Накипело». Сейчас, пожалуй, начну с информационной хроники небольшой. По данным моих знакомых, кто был на Тверской, и по данным различных СМИ, еще утром закрыли Тверскую улицу для пешеходов. Вечером вроде как ее открыли. Еще раз говорю, что я пытался пробраться в необходимое место, у меня ничего не получилось. Глава ФСБ, не буду называть фамилию, недостоин, назвал провокацией перенос акции против коррупции на Тверскую. Мэрия отличилась и заявила о непонимании ситуации вокруг сцены на митинге Навального. Если кто-то не в курсе по поводу сцены, звука и всего прочего, посмотрите последний ролик на канале Навального. Также в мэрии Москвы назвали неадекватными действия участников акции против коррупции на Тверской. Лично Собянин отказался комментировать антикоррупционную акцию. Также его сотрудники придумали совершенно глупейшую цифру, мол, в акции против коррупции приняли участие 5000 человек. Ну, МВД, наверное, нам вообще сообщит о том, что было всего-то пару тысяч, и из них половина задержана. В Кремле объяснили перенос акции на Тверскую испугом Навального. Ну да-да-да-да-да. Кто бы говорил, кто боится. Только большое количество людей ушло с проспекта Сахарова, и поговаривают, что и там начались задержания. Что именно произошло, вот по сию минуту даже не знаю. Как вы все прекрасно знаете, задержали Алексея Навального. На него составили протоколы об административном правонарушении. На Тверской улице также сразу же начались задержания. Что касается скандирований на Тверской улице, то они носили вполне себе безобидный характер. Кря-кря, долой царя. Ну, а что здесь такого? Ну, мы же не в детском саду, в конце концов. Чего обижаться-то? Также полицейские просто, собственно, как это было и 26 марта, выдергивали людей из толпы, хватали кого попало. Во время всех этих мероприятий господин президент поздравил россиян с Днем России. Вы представляете, политическая стабильность и консолидация общества. Прямо сейчас вашему вниманию небольшой дайджест, хронологический дайджест того момента, как Вячеслав Мальцев пришел на проспект Сахарова и до задержания Марка Гальперина. Потом продолжу. Постреляют всех и зачистят наши квартиры и пришлют туда узкоглазых своих жить. Пишите, пишите, вот что мы, русские женщины, говорим. И на это правительство нам всем уже... С высокой горки 100 куш на них, на всех, на тварей. И как вот в последнем поколении, я в седьмом, вот я потомственная ведьма и колдунья, я просто им желаю, чтобы они сдохли и сгорели в пламени ада. Все этой верхушки паскудные. Всем единороссам, вот чтобы они слышали, что они предатели и паскуды, предатели своего народа. Не хотите передать привет Владимиру Владимировичу? Пускай смотрят. Привет ему бы я послала бы. Вот такой ему я послала бы привет. Вот такого ему. Подлиннее и потолще. А не Россию нашу. Это очень глупо. Если бы я сам сюда не пришел, то на Тверскую мы сейчас пойдем. На Тверскую же 2 часа приглашали, правильно? Сейчас время сколько? 2 часа мы будем на Тверскую еду. Сейчас мы еще, может, мы задержимся на 15 минут за счет того, что сюда люди подтягиваются. Потому что такой разброд получился. Одни пошли на Тверскую, другие пошли сюда. Там звонят сейчас огромное количество наших сторонников уже на Тверскую. Гуляют очень много. Встреча на Эльбе сейчас будет, и точнее я на Манежной. По улице пешком встретил тоже вот полно наших ребят, сюда их привел. То есть, ну, организовано не очень хорошо все это. Почему? Потому что власть не дает нормально организоваться. Да? Хочется загнать в какие-то отстойники, да. Поэтому. Добрый день. Здравствуйте. Знаете что, у нас альтернативное мнение. У нас альтернативное мнение. Мы не призываем народ уходить на Тверскую. Пожалуйста, можно я тогда отойду? Но мы тоже хотим, чтобы нас записали, потому что мы не хотим, чтобы уходить на Тверскую. Пожалуйста, можете пойти, что не слышите ничего себе. Сейчас здесь будет подготовлено место мероприятия ушествия от граждан, которых на данный момент... Я просто говорю о том, что организаторов пока нет, не появились. Да. Вот. Это чтобы вы понимали, мы не мешаем, ничего не препятствуем, ради бога, люди заходят спокойно, готовятся к своему мероприятию, ждем пока организатора. Нет, ну мы тоже хотим понять, чем это все разрешится. Нет, мы не мешаем, как бы трибуны и прочее, там все предусмотрено, как бы это, вопросов нет. Если организаторы появятся, то, естественно, все будет так. Я понимаю. Если не появятся, мы даже и не будем... Мы предупредим заранее, все, чтобы вы понимали, что согласны. Будет такая. Никаких все вопросов. Пожалуйста. Вообще никаких. Предупредить начать, что мы не будем упорствовать. Что у нас альтернативное мнение? Врамся, врамся в стену. В стену ровно становимся. Если что, первый ряд может присесть. Ровно выравнивайся, да, большую фотографию одну, еще. Самолеты. Ровно. Вячеслав Вячеславович, как настроение? Бодрое настроение. Народу уже много. Сейчас на Тверской еще больше будет, так что все бодро. Да, мы как всегда готовы, это ответ на вопрос, а как пионеры, да. Но я не думаю, что сегодня будет что-то сверхъестественное. А что назад, куда идем? На Тверскую. А, на Тверскую? Да, и я думаю, что там просто, ну, как, кое-кого, конечно, сластают. Потому что... Уже задержали человек 5, пока мы здесь были. 15 числа они... Фашистка Жидовский! Должен выступать перед народом. Фашизм пройдет, кремлевский фашизм! Победим! А потом это... Наш главный вопрос Путину, какой будет? Если будет возможность задать напрямую или нет? А мы ему задали, уже очень многие спросили смс-ку, что будете делать 25-го, 11-го, 17-го. Это вопрос волнует наших сторонников. Ну, я надеюсь, он 15 числа нам ответит. Есть ли вообще какая-то, ну, программа по будущему смене правительства, если... Конечно, сайт 5.11. На сайте 5.11, да. Зеленый! 5.11.org, все написано там. Вам спасибо, что есть смелость все это давать массы. Спасибо. Да. Спасибо вам, что знаете про, так сказать, наши решения. Я думаю, что чем больше людей будет в курсе, тем больше людей будут знать. Ясно. А вообще с Навальным как-то что-то контактируете? Нет, ну, конечно, у нас мы идем в одном направлении, даже если бы мы не любили друг друга, мы все равно были вместе, но мы друг к другу очень хорошо относимся. Я очень Алексею симпатизирую и как бы радуюсь за все его успехи. И сейчас, когда вот его задержали, я иду и постоянно... А, его сегодня уже сидит? Да, он уже сидит. Поэтому мы как-то вот идем и думаем, что делать. Как-то в голове прокручиваем. Потому что если бы мы знали, где он сидит, мы бы сейчас пошли туда. Но мы даже не знаем, где он там территориально находится. Кто-нибудь узнал, где Навальный? Понятия. У ФБК отключили электричество и связь у них с Россией. Ребята, смотрите, где... Да, да, я всех прошу, я сейчас понимаю, что мы в эфире везде там находимся. Найдите, где Навальный, мы туда пойдем. Напишите. Да. Вячеслав Вячеславович, мне сейчас позвонили оттуда, там вообще все отцеплено, начинает уже там принимать на Тверской. Гуляющих? Да, гуляющих всех, да. Всех гуляющих на Тверской принимают. Пишут в эфире, что жесткие массовые задержания на Тверской. Ну вот фотографии есть. Вот и Даниловская. Вот пустоту, я вижу. Все пустота, да. Аляски можно зайти Навальный? Не, ну попробуйте. Вячеслав, скажите вообще, ну как... Вячеслав, скажите еще, пожалуйста, как вы вообще, ну, ситуацию с Крымом, как считаете? Но она российской является или все-таки украинской? Я считаю, что Крым является крымским. Вот и Медик хорошо говорит, что те, кто проживает в Крыму, почему-то кому-то все время его хотят навязать. Он их, пусть они вначале определятся, они его определят как свой, а потом уже что-то думают, что с этим Крымом делать. Вот это потрясающая ситуация. Живет огромное количество людей, 2 с лишним миллиона человек, и думают, куда бы отдать свою землю. Отдаться. Да, отдаться, да. То есть, как бы российский бюджет туда вкладывается, вот, а, ну, по сути, юридически, ну, является же он? Нет. Да нет, конечно. Нет. Я думаю, куда вкладывается, кого вкладывается в этих различных гоблинов там вкладывается. Ну, все же распиливается. Хотя маленький. Везде по России. Что, переходим на ту сторону? Движение в Крымский мост, то есть, как это вообще можно... Дорога нам понадобится. А мост, что, если... Ну, там миллионы, миллиарды же вкладываются. Чей бы Крым ни был... Да, дорога туда нужна отовсюду. То есть мы сейчас формируем будущее, а будущее общее. Будущее для всего человечества общее. когда... потом украинцы поставят блокпост на наши... Да, пост, информационный период, это будет период без всяких границ, конечно. То есть сейчас вот пока информационный мир, он уже проломил границы, но они еще формально остались. То есть вот сейчас мы заходим в интернет, мы где? Там вот находясь в интернете, мы в России, как мне вот эти придурки нравятся, мы ограничим русский интернет. Какой русский? Вот у меня Женя друг вещает из США. Это русский интернет или нет? Причем он и на русском языке может говорить, и на английском. Конечно, то есть когда говорит по-английски, то он английский интернет. Нет, а когда русский, то да. Русский. Это смешно. Нет, у нас есть люди, которые именно сидят... Через 5 лет таких людей вообще не будет, потому что будет система автоматически переводить на любой язык. И тогда мы что скажем? Какой тогда это интернет? Вот русский, китайский, американский? Нет. Это нужно уже забыть про вот эти границы, по крайней мере, в информационном мире. Их там нет. А раз их там нет, вот этот мир будет переходить и сюда. Здесь тоже не будет границ. И мир будет более-менее благополучным во всех регионах. Единственное, так скажем, что может этому помешать, не помешать, а временно помешать, это вот это цепляние за нынешнюю общественно-экономическую формацию. То есть вот такое вот сумасшедшее цепляние, потому что при этом есть определенные люди, которым может принадлежать Луна, или там весь воздух на Земле, или вся вода. То есть в информационном мире, представьте, сейчас тот, кто придумает искусственный интеллект, он будет царем мира. Это будет капитализация всего человечества 99,9%. Ну такое возможно? Возможно. То есть при нынешних условиях, в том числе юридических, как какой-нибудь человек может получить максимум, то есть стать самым главным во всем мире и самым богатым. Ну так же не должно быть с точки зрения всего человечества, это несправедливо. Даже при всем, что он там Илон Маск или Билл Гейтс или там какой-то невероятный ум, мы готовы, так сказать, поклониться ему за его ум, за все, но мы не готовы, чтобы таким образом распределялась собственность всего человечества, чтобы кто-то... Единый, так сказать, этих владельцев королей мира. А сейчас именно об этом идет речь. Как вы думаете, мы приближаемся к Тверской и будем переживать в 2018 году или сразу как кого-то своего преемника попросили, чтобы сняли. Они хотят не только жить вечно, они хотят и править вечно. Поэтому когда... Собственное мнение. Ну да, нет, ну я думаю, что господин Путин, если дать ему возможность, будет баллотироваться и в 2118 году, и в 218. Но, во-первых, есть наш народ, а во-вторых, я верующий человек, есть Бог, поэтому у него ни одного шанса. Слава, едет сюда, Слава. Да, едет. Слава, уходи налево, Слава. Налево. Слава. Налево. Давай. Там еще проще нас принять. Стой, налево. Отошел! Куда отошел? Куда отошел? Сторону нашли! Зайдите в сторону! Есть! Есть! Есть! Есть! Дружище, с камеры пропусти, пожалуйста. Автобус блокируем! Блокируем автобус! Блокируем! Машины! Все на манежку! Товарищ полицейский, а у кого можно взять комментарий по поводу происходящего сейчас? Комментарий не даю. Комментарий! Служба ВД! А вы что, вопрос, почему пресс-служба должна давать комментарии по этому поводу, когда просто взяли из ничего и задержали Мальцева. Так, я чувствую, на Тверскую сегодня не попаду. Простите, друзья, если я сегодня не попаду на Тверскую. Завершение акции. Я думаю, что и Навального отпустят, и Мальцева. Добавили ни копейки, да? Народ живет, милиция не ведет! Что ты смеешься? Шакаленок! Люди выживают, ты смеешься? Подождите, подождите! Ну, паспортные данные будут выкладывать вас. Вы понимаете, нет видео, вы запечатлены все. Вопрос времени. Меня отец в Штаре в Москву защищал. Я тут стою, когда здесь пидорас. Для меня совершенно очевидно, власть готовится к войне с народом. гадалки не надо ходить, и это можно вполне себе понять из последних интервью императора всея, не знаю чего, всея пространства. Власть не отдам любым способом. Буду держаться за нее, пока не откинусь в ад. Кстати говоря, туда ему самая и дорога. То, как ведут себя фашисты, а по-другому я этих людей назвать не могу, вы сами понимаете, о ком идет речь, по отношению к мирным, безоружным гражданам, не укладывается в голове. Этот ужас не передать словами. Слов таких нет, чтобы описать. Мне вот другое интересно, как им спится по ночам после таких действий? Что они творят? А ведь у них дети есть. И они думают, что их папа преступников ловит. А папа, вместо того, чтобы преступников-то ловить, вот такой хруборой занимается. Вот за что задержали школьников, опять же, студентов, стариков, простых людей? За что задержали Навального, только вышел из квартиры? Послушайте завтра соловья, ох, будет не соловьиной трелью заливаться, а брыжать своей поганой слюной будет. Более того, убежден, пропагандисты обязательно скажут: «Вот, посмотрите, эти оппозиционеры испортили ватникам праздник». Не утверждаю, но по тем местам, что мы все дружно проходили, не было ни нодовцев, ни сектантов «Единой России». За что задержали Мальцева? Сейчас их всех дружно обвиняют в какой-то абсолютной ерунде. Послушайте и посмотрите внимательней. Те, кто не доверяют Навальному, Мальцеву, в адрес Вячеслава вменяют организацию несанкционированного митинга. Посмотрите самое начало, где он общается с полицейским на Сахарова. Сопротивление полицейским, выкрики про Путина и все, что еще можно придумать. Так вот, ответственно заявляю, что никаких кричалок, лозунгов до задержания Мальцева не было. Группа людей прогуливалась по улицам Москвы. Более того, утверждаю, сам лично Вячеслав Мальцев попросил пришедших не скандировать, а просто мирно пройтись. Мальцев давал интервью, собственно, вы все это увидели. Абсолютно все. Вели себя выше всяческих похвал. Если понадобится, там, я не знаю, мои показания, я думаю, и так свидетелей полно, понадобятся мои видеозаписи, готов их предоставить. В принципе, то, что вы увидели, это и есть весь отснятый материал. Я прошу прощения, кстати, за качество и за то, что камера тряслась, потому что идти спиной, плюс эти бесконечные ступеньки, я не знаю, около десятка раз чуть не убился там. Так что абсолютно никто ничего не нарушал. Мы с вами прекрасно понимаем, была дана установка, команда ярких оппозиционеров сразу паковать, мгновенно. Знаете, раньше часто взывал к совести всех правоохранительных структур. После сегодняшнего не буду. Вы заслужили то, чего заслужили. И народ вам этот беспредел не простит никогда. Так что готовимся. Вся озвученная информация сегодня мной буквально по горячим следам. Продолжаем следить за развитием событий. Если будет что интересное, 15 июня на изогнутой линии, сами знаете кого, обязательно посвящу этому выпуск. До следующего «Накипело». Пусть оно выходит не так часто, как мне и, наверное, вам хотелось бы. Посему подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить однажды новый выпуск. Ставьте лайки, по возможности помогайте распространять это видео, делитесь своими впечатлениями. Не знаю, запас слов у меня уже закончился. На этом все, спасибо за внимание. Мы победим, это неизбежно. Всем здравствуйте.